мне крылышки прокладки очень нежно распрямил. Получился самолетик, ты его мне подарил. Я пустила самолетик, пусть летит как мотылек. Вот тогда ты сразу понял мой заманчивый намек. Крылышки в прокладках очень нежно развернул. Получился самолетик, я в тебя его пульнул. Он пронесся мимо уха, словно птица-мотылек. Вот тогда ты сразу понял мой заманчивый намек. Только поприветствовать, знаете, народные праздники и гуляния. Особенно, что касается игр, таких как прыжки с мешком на голове, знаете, перетягивание авоськи. Но что самое главное, это ловля самолетиков Малвейс с подпрыгами даже в критические дни.